Глава 24. Мистер Размазня. Ленивые дети, отсутствие направления, наркотики. Информация о пациентах. Семья. Грэм, отец и Сэнди, мачеха. Стивен, 17 лет. Проблема. Грэм обеспокоен, ему кажется, что у Стивена нет никаких целей или стремлений. Похоже, его жизнь движется в никуда. В Стивене было нечто, что раздражало меня с того момента, как я впервые его увидел. Ему было 17. Его растил отец Грэм со своей новой женой Сэнди. Они оказались довольно милыми людьми, но Стивен меня просто бесил. Он вошел в кабинет так, словно все было сплошным надувательством. Он был так увлечен ничего не деланием, что скорее стал бы плевать в потолок, чем приложил усилия и потратил бы огромные запасы энергии на то, чтобы бухнуться на мой диван. «Итак», — сказал я, — «что привело вас ко мне?» «У Стивена проблемы с мотивацией», — ответил его отец. Я посмотрел на парня и подумал, что меня это вот совершенно не удивляет. «Расскажите подробнее», — просил я. Оказалось, что Стивен никогда не был студентом, и это все, что о нем можно было сказать. Дело было не в том, что он тупой. Он как раз доказывал, что это не так, просто ему неинтересно. «Ты чем-нибудь интересуешься?» — спросил я его. Стивен посмотрел наверх, снова уронил голову и промямлил. «Только своя музыка». «Что?» — спросил я. «Я не расслышал. Своей музыкой». «А, ясно. Ты на чем-нибудь играешь?» «Я диджей». Обычно, когда дети говорят, что увлекаются музыкой, мне становится интересно. Это значит, что в них есть хоть какая-то энергия, но в Стивене я не увидел ничего подобного. Он сказал это так, что я сразу представил себе тех скучных придурков, которые болтают с девчонками в барах и рассказывают им небылицы про работу в особой воздушной службе. Это подразделение спецназа Вооруженных сил Великобритании, 22-й полк САС, образован был во время Второй мировой. Сводный отряд служащих полка действует в интересах внешней разведки, Ми-6. Хотя на самом деле ближе всего к САС они были, когда читали романы Энди Макнаба. Это псевдоним, скрывающий настоящее имя. Это бывший военнослужащий специальной авиационной службы Великобритании САС, участник войны в Персидском заливе, писатель. Поэтому, когда он пришел ко мне в конце 11 класса и сказал, что хочет пропустить год школы, чтобы поработать над своей музыкой, я подумал, что это может быть неплохой идеей, сказал Грэм. И мы обустроили для него в подвале собственную студию, знаете, там, ну, с очень хорошим оборудованием, при условии, что он вернет нам деньги, когда устроится работать диджеем. «И как идут дела?» — спросил я Стивена. «Хорошо». Я повернулся к Грэму. «Вы тоже так считаете?» «Честно говоря, нет. Как, по-вашему, прошел этот год?» «Ну, на самом деле, прошло уже полтора года, и мы не видели никакого дохода от этого занятия». «А что вы видели?» — спросил я его. «Кажется, большую часть времени он курит марихуану и играет в видеоигры». Стивен посмотрел на своего отца и презрительно фыркнул. «Нет». «Ну, именно так это выглядит со стороны, приятель», — сказал Грэм. «Я больше не употребляю наркотики дома». — возмутился Стивен. «Я чувствовал запах вчера ночью. Это были благовония». Я засмеялся. «Ты шутишь, правда?» Он повернулся ко мне. «Нет». «На что же он живет?» — спросил я Грэма. «Ну, я даю ему $50 в неделю на карманные расходы». «И как он должен их отрабатывать?» «Да никак, просто помогать по дому». «Как помогать?» «Ну, там, стирать свое белье, немного убирать, там все в таком духе». Сэнди, которая до сих пор молча сидела в своем кресле, очевидно, не могла больше сдерживаться. «Ох, Грэм, ну хватит, а! Ну, когда он в последний раз помогал по дому?» «Ну, я не помню, но он точно помогал. И что он делал?» — не уступала она. Грэм уныло пожал плечами. «Ну, я не знаю, там, ну, наверное, он делает не так уж и много». «Да он ничего не делает», — сказала Сэнди. «Могу я высказать свое предположение, а потом задать вам один простой вопрос?» — спросил я родителей. Они кивнули. Думаю, что из-за всего этого у вас возникает довольно много конфликтов, потому что вы, — обратился я к Сэнди, — считаете, что Грэм слишком снисходителен, а вы, — добавил я, повернувшись к Грэму, — должно быть, думаете, что она права, но все равно защищаете Стивена. Они оба кивнули. А теперь, — продолжил я, — у меня к вам всего один вопрос. Если учесть, что Стивен живет у вас бесплатно, не должен выполнять никакой работы по дому и получает каждую неделю 50 баксов, которые спускает на травку и фастфуд, и только сидит без дела, играет в видеоигры, я подумал, не захотите ли вы усыновить меня? Когда все пошло наперекосяк? Если вы до сих пор не поняли этого, вам, вероятно, лучше распроститься с надеждой хорошо воспитать собственных детей. Я уверен, вы согласитесь, что настоящая проблема здесь очевидна. Стивен живет праздной жизнью и ничего не делает. Отец желает сыну лучшего, но, к сожалению, он сделал самую худшую вещь, которую только можно сделать для ленивого ребенка. Это дал ему бесплатный билет. Ленивым детям не нужны бесплатные билеты. Может быть, вам покажется слишком грубым, что я называю бедного Стивена ленивым. В наше зацикленное на детях время такие вещи обычно называют низкой самооценкой или кризисом уверенности в себе. Я всегда считал, что нужно называть вещи своими именами, и Стивен определенно был лентяем. Конечно, то, что его отец косвенно поддерживал его курение марихуаны, тоже нисколько не помогало делу. Наркотики. Наркотики — это плохо. Тоже мне открытие, да? Ну, конечно, мы только начали понимать, что наркотики особенно плохо влияют на подростков. Как мы уже говорили, подростки более склонны впадать в зависимость от наркотиков и более восприимчивы к их действию. То, что плохо для нас, для них еще хуже. Более того, сейчас в мире гораздо больше наркотиков, чем было в наши дни, и многие из них гораздо сильнее. Бич метамфетамина – всего один из примеров. Я не собираюсь описывать разнообразные наркотики и их действия, этого добра полно в интернете. Давайте просто придерживаться факта, что наркотики – это плохо. Разговор с вашими детьми о наркотиках. Есть кое-что, что вы должны сделать и как можно раньше, потому что мне встречались 7-летние дети, находившиеся в школе под кайфом. Мы всегда разговаривали с нашими детьми о наркотиках. Мой младший сын в 4 года решил, что ему не нравится Джимми Хендрикс, потому что он принимал наркотики. Мне нравился Хендрикс, но я рад, что он не нравился моему сыну. Так что вот несколько советов для начала. Используйте все возможности для разговора о наркотиках, которые возникают сами собой. Ну, например, там, телевидение, фильмы, газеты. Не читайте наставлений, но расскажите детям о своей позиции по отношению к наркотикам. Дайте им точную информацию. Если они спросят, пробовали вы когда-нибудь наркотики или нет, будьте честны. Расскажите им, почему вы попробовали и почему больше не употребляете. А если вы до сих пор употребляете наркотики, прекратите преследовать детей и разберитесь с собственными проблемами, а потом продолжайте разговор. Нет ничего глупее, чем ожидать, что ваши дети скажут наркотикам «нет», если вы сами все время под кайфом. Вы должны быть для них примером, так что не ждите, что они воспримут вас всерьез, если будут видеть, что вы употребляете наркотики или напиваетесь в стельку. Спросите, о чем они думают, когда говорят о наркотиках. Если они признали, что употребляют наркотики, сохраняйте спокойствие, очень подробно обсудите проблему. Поговорите с ними о давлении со стороны сверстников и разработайте тактику, как с этим разобраться. Например, они могут сказать что-то: «Я не могу, потому что мои родители проверяют меня на наркотики, и я регулярно сдаю анализы». Расскажите им об опасностях, которым они себя подвергают, когда они под кайфом или пьяны. Убедитесь, что они понимают. Что бы ни случилось, они могут прийти к вам за спокойной, мудрой помощью и советом. Все эти советы применимы к проблеме с алкоголем. Как мне узнать, принимают ли мои дети наркотики? Есть множество признаков и симптомов употребления наркотиков, которые могут предупредить вас об опасности. Вот наиболее распространенные из них. Вы нашли наркотики или принадлежности для их употребления у ребенка или в его комнате. Если вы не знаете, как это выглядит, используйте поиск по изображениям Google. Вы почувствовали запах. Можно поступать по-хитрому и обнимать детей, когда они возвращаются домой вечером после вечеринки. Хотя следует помнить, что они могут просто находиться рядом с наркотиками и не употреблять их. Не шпионьте, но будьте бдительны. Покрасневшие воспаленные глаза, хотя некоторые подростки используют глазные капли, чтобы скрыть этот признак. Нетвердая походка, пошатывание, трудности с концентрацией внимания и неразборчивая речь. Внезапные смены настроения или поведения. Потеря интереса к занятиям, которые раньше нравились, неожиданное изменение круга друзей, ухудшение успеваемости в школе, тайные телефонные звонки, из дома пропадают деньги или вещи. Они провалили домашний тест на наркотики. Сейчас такие вещи доступны в интернете, так что родители могут проверить, говорят им дети правду или нет. Что я могу сделать, если мой ребенок принимает наркотики? Не паникуйте. Не начинайте палить изо всех орудий. Если вы так поступите, ребенок просто займет оборону и возведет вокруг себя стены. Тщательно выбирайте время, тихий и спокойный момент, потому что он должен поговорить с вами по душам. Прямо высказывайте свои опасения, но не бросайтесь обвинениями. Хорошее начало – это «я беспокоюсь, потому что знаю, что ты употребляешь марихуану». Не такое уж хорошее начало. «Я знаю, что ты был под кайфом, так что не смей мне врать». Надо выслушивать, что он говорит, а не привязываться, и не притворяться, что слушаете, когда на самом деле только ждете паузы, чтобы снова читать нотации. Помните, что у вас тоже есть права, и среди них есть право жить в доме, где нет наркотиков. Если они отрицают, что это проблема, а вы уверены, что проблема есть, нужно обратиться за помощью. В большинстве государств есть множество организаций, которые помогут решить, что делать дальше, если проблема оказалась серьезной. Возьмите трубку и позвоните им, потому что вам, наверное, понадобится совет и помощь специалиста. Основная мысль такая же, как и при решении других проблем. Все сводится к налаживанию отношений с детьми. Могут ли они спокойно поговорить с вами о том, что их беспокоит? Если подросток уклоняется от разговора, а некоторые из них поступают именно так, вам нужно добиться своего и поговорить с ним. Ненормально позволять им и дальше употреблять наркотики. У вас тоже есть права, среди которых желание жить в доме без наркотиков. Поступая решительно, вы становитесь ответственным родителем, а не отставшим от жизни занудой, как считают подростки. Как можно улучшить ситуацию? Но, возможно, нет ничего удивительного в том, что Стивен просто пожал плечами, когда я спросил, как можно улучшить ситуацию. «Я не вижу, в чем тут проблема», — промямлил он. «Ну, конечно». Грэм хотел, чтобы сын что-то сделал, хотел увидеть какие-то доказательства, что Стивен начал разбираться с самим собой. Когда мы поговорили об этом подробнее, Грэм сказал, что хотел бы увидеть, как сын работает, ну или продолжает образование. Ему все равно, как именно, главное, чтобы Стивен не просиживал целыми днями без дела. Как добиться желаемого? Ну, и как бы вы оторвали мистера размазню от дивана? Преимущество лени в том, что от нее очень легко избавиться. Если вы хотите стащить мистера размазню с кровати, просто подложите ему несколько кнопок. Давайте повторим базовые принципы и подумаем, куда двигаться. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеки. Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация – это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения, и жизнь – это страдание. Я бы особенно подумала о необходимости отношений, а не дружбы. О принципе «не слишком свободно, не слишком тесно», о том, что Грэм не должен делать своей проблемой. Решать ее надлежит Стивену. Я бы посоветовал Грэму перестать вести себя как большая Джесси, вступить в игру и начать принимать решения. В данном случае исправление потребует твердости характера. Я бы предложил такой план. Первое. Больше никакой травки в доме. За нарушение правил вышвыривают на улицу. Второе. Если Стивен хочет остаться дома, он должен согласиться на неожиданные домашние тесты на наркотики. Если ему это не нравится, и он считает это вторжением в личное пространство, никто не будет против, если он покинет дом и будет жить отдельно. Третье. Стивену дается определенное время на то, чтобы он устроился на работу или вернулся в школу. Четвертое. Если он не устраивается на работу, не возвращается в школу, отец должен выгнать его из дома. Пятое. Если Стивен устраивается на работу, решает остаться дома, он должен вносить свой вклад в бюджет семьи или помогать по хозяйству. Шестое. Если он возвращается к какой-либо форме образования, он должен помогать по дому и работать по выходным, чтобы платить за свое обучение. 7. Студийное оборудование продается, чтобы оплатить расходы отца. С разрешения отца эти деньги могут пойти на оплату за обучение. 8. Что бы ни случилось, Стивен сам готовит себе еду, убирает свою комнату и стирает свои вещи. Такие меры могут показаться слишком суровыми, но здесь нужна именно строгость. Стивен жил на легкой улице и не собирался добровольно переезжать. Пришлось реконструировать легкую улицу в проспект под названием «Реальный мир». Выгнать своего ребенка на улицу – это жестокое наказание. Но я считаю, что если вы будете защищать подростка от последствий его действий, вы нанесете ему непоправимый урон. Однажды вы умрете, и если он сам не научится разбираться со своими проблемами, вскоре после ваших похорон он облажается по полной. Исправление положения. К сожалению, это невозможно. Ну, по крайней мере, не думаю, что такое когда-либо случалось. Я обсудил предложенный мною план с Грэмом и Сэнди. Он немного колебался, но вроде бы принял мою идею. Когда они уходили, Сэнди повернулась ко мне и прошептала: «Он никогда этого не сделает». Мы должны были встретиться и обсудить, как идут дела, но за неделю до встречи Грэм оставил мне сообщение на автоответчике, что вынужден отменить наш сеанс и позвонит, как только сможет, чтобы выбраться на другой день. С тех пор прошло 10 лет. Я надеюсь, что у них все в порядке, но меня не покидают сомнения, что где-то есть отец, чей 30-летний сын до сих пор живет у него в подвале, по-прежнему курит травку, ни черта не делает и играет в видеоигры. Более того, я уверен, что сейчас он играет на PlayStation 3. Что мы отсюда усвоили? Есть два способа согнать мистера размазню с дивана. Первый – умолять его. Второй – подложить на диван несколько кнопок. Я всегда выбираю кнопки. Вы ничем не помогаете своим детям, защищая их от трудностей реального мира. Если вы подозреваете или знаете наверняка, что здесь замешаны наркотики, вы должны вмешаться и отстаивать свою точку зрения. Не паникуйте и не обрушивайте на ребенка огонь из всех орудий. Насколько это возможно, будьте с ним на связи. Если связь оборвана, обращайтесь за помощью со стороны. Однажды вас не окажется рядом, чтобы защитить ребенка, и когда этот день наступит, лучше, чтобы у него был за плечами хоть какой-нибудь опыт.